Лес к югу от Киллало. Февраль 1000 года. Гормлад. Гормлад. Он улыбнулся и чуть склонил голову. Его бледно-голубые глаза смотрели на меня столь же пристально и безжалостно, что и всегда. Ну что, начала пользоваться своим умом? Подойдя ближе, он постучал пальцем по моему виску. Он казался крупнее, чем во время нашей последней встречи, словно стал еще выше ростом, и холоднее. А когда пелена спала с моих глаз, я увидела на его руках и лице кровавые пятна. «Стараюсь, Олаф». Услышав это, он кивнул и обхватил пальцами мой подбородок, чтобы взглянуть мне в глаза. «Старайся сильнее». «Зачем? Чтобы погибнуть, как ты?» Олаф расхохотался, точь-в-точь, как в тот раз, когда он купил у пастуха волкодава, а я назвала его дурнем. «Но я же попытался, верно? И чуть было не заполучил все, чего желал». Он зашагал прочь. Не желая расставаться, я протянула к нему руку. «Не нужно тебе было покидать Дублин. Ты ведь хотел меня, я же это видела». Олаф медленно обернулся. «Да, хотел. Но власти я хотел больше. Из всех людей, что я знаю, лишь ты одна способна это понять. Поменяйся мы местами. Ты бы ведь тоже меня оставила, правда?» Не задумываясь. Я распахнула глаза, и образ Олафа, улыбка на устах и предельно серьезный взгляд, растворился в небытии вместе со сном, который его породил. Я даже рассмеялась от осознания того, что в час нужды мне явился именно он. Отчего же не мать или один из моих предков? Нет, меня посетило видение человека, который бросил нас сыном на растерзание волкам. Человека, который не любил никого. Человека, который всегда цеплялся за жизнь, пока не встретил соперника, оказавшегося ему не по зубам. А вот мне это удалось. Подумала я. Потомки были сильнее фаморов, а я все равно сумела их обокрасть. Прижавшись спиной к дереву, я обхватила себя руками. Я решила ненадолго спрятаться здесь, когда меня обуял ужас при мысли о том, что монах и ведьма сумеют меня отыскать. Какое-то время я прислушивалась к лесным звукам, а потом умудрилась уснуть. Теперь я не могла вспомнить, ни сколько бежала по лесу, нисколько провела во сне. Несколько мгновений, час, день. Кинжал потомков, застывший на лезвии кровью, по-прежнему скрывался под подкладкой моего плаща. Раз потомки до сих пор меня не настигли, у меня все еще оставался шанс уйти незамеченной. Дрожа всем телом, я встала с земли и заковыляла вперед, с трудом переставляя покрытые мозолями ноги. Вокруг не было видно низги, но я не позволила себе убояться тьмы. Нужно было выбираться из этой чащи. Я брела по лесу, пока совершенно не выдохлась. У меня ломило ноги и руки, голова раскалывалась от боли, а в горле пересохло настолько, что я не могла изглотнуть. И это была отнюдь необычная усталость. Я вновь чувствовала боль, которую впервые испытала у стоячих камней. В тот миг, когда мое волшебное пламя поглотило силу той ведьмы и принесло ее мне. Иногда боль накрывала меня с головой, и я не чувствовала ничего, кроме нее. Я споткнулась, соступила с тропы и покатилась вниз по насыпи. Грязь облепила мои ноги и руки, забралась мне под ногти и за шиворот. Ударившая мне в ноздри волглая холодная вонь была совершенно невыносимой, но меня и так крутило живот от подступавшей тошноты. Я собралась силами и попыталась подняться на ноги, но мои колени подкосились, а перед глазами все поплыло. Куда бы я ни взглянула, я наблюдала один и тот же пейзаж. Где же я очутилась? Я понятия не имела, куда брела. Прочь от Томаса или ему навстречу? Инстинкт подсказывал мне, что неподвижно лежать на земле было куда безопаснее, но что-то внутри подстегивало меня встать и идти дальше. Не позволять же этому потомку застать меня в таком виде. Словно дрожащий несмышленый теленок, которому не хватало мозгов, сбежать от хозяйского клинка. Нет, я продолжала бежать, спотыкаться, падать и вставать вновь, пока, наконец, не услышала звук бегущей воды. Обжигающая сухость песчаной бури раздирала мое горло. Вода. Я нуждалась в воде. Только так я смогу собраться с мыслями. Я побрела на звук реки, но мои подошвы застряли в липкой грязи, и я вновь упала. На этот раз у меня уже не оставалось сил подниматься на ноги, и я поползла вперед на четвереньках, царапая руки в кровь о прутья и камни. Я так хотела сделать глоток воды. Мои внутренности горели, но не фоморским огнем, а чем-то совершенно иным. Я никогда еще не испытывала подобной агонии. Она поглощала каждую крупицу моего бытия. И винить я могла лишь саму себя. Причиной всему была белая дымка, которую поглотило мое волшебное пламя. Яд. Иначе и быть не могло. Я принадлежала к роду фоморов, а предками той ведьмы были Туата де Данан. Пусть сама она и погибла, ее чародейская сущность по-прежнему желала меня уничтожить. Шум реки становился все ближе, и лишь поэтому я не позволяла себе жаловаться на судьбу и беспомощно дожидаться последнего вздоха. Я нуждалась в воде. Меня искушали даже грязные лужицы, в которые я наступала коленями. Я была готова утолить жажду чем угодно. Впрочем, запах грязи и гнилой листвы отвратил меня от этой мысли. Если уж мне и суждено было умереть, то уж точно не в луже собственного дерьма. Мои локти и колени уже вовсю дрожали от напряжения, но в конце концов я сумела протянуть руку и опустить ее в реку. Набрав воды в ладонь, я поднесла ее к губам. Я глотала и глотала холодную сладкую жидкость, пока боль в горле не утихла. Утолив жажду, я выбралась на открытое пространство у берега, где луна светила особенно ярко. Я чувствовала себя кем угодно, но не самой собой. Пощипывания в губах напоминали о крапивных ожогах, а веки отяжелели настолько, что мне стоило огромных усилий их не сомкнуть. Что же со мной случилось? Я должна была это увидеть. Когда я дотронулась до оледеневшей кожи лица, то не почувствовала совершенно ничего. Не превратилась ли я в ужасное чудовище, в дикого зверя? Я осторожно наклонилась к реке и набрала воздуха в грудь, прежде чем взглянуть на собственное отражение через поднесенные к лицу пальцы. Оказалось, что моя внешность ничуть не изменилась. Меня накрыло волной невероятного облегчения. Собственную красоту я всегда считала чем-то само собой разумеющимся, а подчас и сущим проклятием. Это из-за нее мне пришлось выйти за Бриана и покинуть Дублин, поддавшись на уговоры Ситрика и Малморды. И все же... Меня не могла не мучить мысль о том, что я лишилась ее навсегда. Нет, я оставалась все той же Гормлот, даже несмотря на эту мучительную боль. Длинные черные кудри, золотые глаза, высокие скулы и ямочки на щеках — никаких изменений. Никуда не делись даже три густые лошадиные пряди, вплетенные в мою шевелюру, вот только теперь эта уловка сразу бросалась мне в глаза. Какой же жалкой получилась моя попытка состариться. В речном отражении я увидела молодую женщину, само воплощение юности. Некоторые наверняка не дали бы мне и 20. Настоящая красавица, готовая пленять мужские сердца, а все пытается сойти за старуху. И почему никто не начал задавать мне вопросы? Никакие седые волосы не помогли бы испортить мою внешность. Для этого требовались морщины, обвисшая кожа и тяжелые веки. Зажмурившись, я вообразила, какое лицо было бы сейчас у смертной Гормлот. Ее красота бы уже давно начала увядать. Когда я вновь открыла глаза, мое отражение изменилось. Вместо лица, которое я наблюдала мгновением ранее, теперь я видела образ, только что мелькнувший у меня в голове. Я поднесла к лицу застывшие от холода пальцы и провела по морщинам вокруг глаз, по впалым щекам и по мягкой обвисшей коже под подбородком. Мое сердце забилось как бешеное. Как же у меня это получилось? Неужели белая дымка содержала в себе волшебную силу Эйлиш? Ведь Томас сказал, что кинжал сделает ее смертной. Получается, то был ее дар? А значит, теперь он жил внутри меня. Я оставалась Фоморкой, но вдобавок стала еще и ведьмой. Вновь устремив взгляд на свое отражение, я сосредоточилась на образе своего лица, настоящего лица, молодого, красивого и властного. Речная гладь преобразилась, морщины разгладились, а кожа под челюстью вновь сделалась упругой. Я вновь стала самой собой. Я медленно отползла от берега, мучительно гадая, как такое вообще возможно. Затем я вынула кинжал из-под плаща. Я забрала его с собой на тот случай, если мне придется защищаться от настигшего меня Томаса. Но ведь это было необычное оружие. В нем таилась некая сила. С его помощью я смогла бы похитить и другие дары Туата де Данан. Меня охватила странная горячка, всепоглощающий необычайный восторг, которым я желала поделиться со всем миром и в то же время сохранить в тайне глубоко внутри. Малморда с ума сойдет от зависти, когда об этом узнает. А мать? В кои-то веки мать осознала бы, что и я на что-то гожусь. Впрочем, Малморда был далеко, а мать уже сошла в могилу. У меня хватало и собственных игр, в которых я желала одержать победу. Впрочем, чтобы чего-то добиться, сначала необходимо было выбраться из этого леса и узнать, на что я теперь способна. Важнее же всего было скрыться от Томаса и второй ведьмы. Я нутром чуяла, что с этой гобной шутки были плохи. Если она найдет меня здесь с кинжалом в руке, то убьет без малейших колебаний. Куда же податься? Да, ты не любила ни Амлафа, ни отца, но они защищали нас. Потомки племен богини Дану держатся в стороне от королевских дворов, а в особенности от викингов. Мне на ум пришли давние слова матери, и теперь я признала ее правоту. Я нуждалась в могущественном покровителе, чтобы спокойно выучиться новому волшебству. Томас меня так и не заметил, в этом я не сомневалась. Но вот ведьма... Ей наверняка было под силу меня выследить, и кто знает, скольких воителей она приведет с собой. Кого же выбрать? Кто способен защитить меня от их нападений? И Малморда, и Ситрик уже доказали, что на них никакой надежды нет. Что ж, признавать это было очень неприятно, но во всей Ирландии был лишь один достаточно могущественный человек. Лишь он один способен помешать потомкам убить или похитить меня. Мой муж. Он уже упоминал, что не позволит викингам похитить меня из Ирландии, а значит, он не позволит и Томасу войти в Киллало, чтобы убить меня. Но захочет ли Бриан принять меня обратно? И что я скажу, когда вернусь вся в грязи и со страхом в глазах? Какое оправдание я подыщу для своего бегства? Быть может, меня напугал пожар? У меня закружилась голова из-за дыма, и я убежала в лес, а потом заблудилась? Поверит ли этому Бриан? Вероятно, нет. Вероятно, он предположит, что я захотела сбежать, а чуть позже пожалела о своем решении. Что ж, пусть и так. Я поплачу и раскаюсь, как и подобает в таких случаях. Опущенный взгляд, покорный вид и благодарность, сквозящая в голосе. Ему нужен был этот союз. Фальк рассказал, что Бриан попросил Ситрика построить для него корабли викингов. Если это действительно так, Избавиться от меня прямо сейчас он никак не мог. Я вновь бросила взгляд на свое отражение в реке. Пристыженная Гормлад никак не могла оставаться красавицей. Ей подобало выглядеть более отчаявшейся. И уж тем более не на 20 лет моложе своего возраста. Я пристально глядела на отражение, пока прядь волос с правой стороны моего лица не поседела. В уголках моих глаз проступили едва заметные тонкие морщинки, еще одна исказила мой лоб, а еще две складки появились вокруг рта. Что ж, этого достаточно. Напоследок я отрезала клинком потомков белой пряди из лошадиного хвоста. Больше они мне не понадобятся. Поднявшись на ноги, я протерла нож и спрятала его в уплотненный шов плаща, где его никто не заметит. Затем я заковыляла вниз по тропе вдоль реки, борясь с нахлынувшей усталостью. Новые чары высосали из меня все силы. Решимость, с которой я вознамерилась добраться до Бриана и безопасных стен его дуна, куда-то исчезла, и у меня подкосились ноги. Тучи над моей головой чуть рассеялись, и на небе проступили бесчисленные звезды, но и они вскоре растворились в абсолютной пустоте. Когда я открыла глаза в следующий раз, небо исчезло. Мой взгляд нашел знакомые деревянные балки и буро-желто-серую соломенную крышу. Я услышала чье-то дыхание и тут же поняла, что за мной наблюдают. Повернув голову, я увидела Бриана. Он стоял возле двери со сложенными на груди руками, прислонившись спиной к косяку, и не сводил с меня холодного взгляда. Его лицо выглядело спокойным и невозмутимым. Я тотчас осознала, что притворство и ложь здесь не сработают. Состраданию и жалости было не под силу оставить и трещинку на этой каменной маске опытного воина и короля. Его холодный нрав чем-то напоминал мне Олафа, вот только норвежец относился одинаково холодно ко всем окружающим, а Бриан приберегал тепло для своих детей. Олаф был холоден по самой своей природе, а Бриан намеренно носил эту маску. На мгновение я осознала, что под ней скрывалось. В его глазах стояла ненависть, и подобной ненависти я не замечала, даже когда он говорил о моем сыне и короле Шахнале. У меня внутри все закипело от чувства несправедливости, но, возможно, в том-то и заключалась моя ошибка. Грехи, которые легко прощались мужчинам, казались вдвойне тяжелее, если их совершала женщина. Ему не нужна была жена-воительница. Он желал совсем другую супругу. Чтобы выжить в Киллало и заручиться его покровительством, мне нужно было показать ему именно такую Гормлад. Никакого притворства, только искреннее раскаяние. «Как ты себя чувствуешь?» Бриан подошел ко мне и протянул кружку с водой, а затем присел на стул возле моей кровати. «Лучше, ведь теперь я дома». «Мы все за тебя переживали. Что случилось?» Он произнес это размеренно и осторожно. Никаких обвиняющих ноток, если не считать того, как многозначительно он склонил голову набок. Я собиралась рассказать, что меня напугал пожар, и я сбежала от него в лес. Бриан откинулся на спинку стула. «Если пожелаешь, можешь рассказать это всем остальным. Кто-то тебе поверит. Кому-то и вовсе не будет дела до того, что тобой двигало». Я не ожидала от него подобной прямоты и опустила глаза точь-в-точь, как орла. «Я знаю, что ты здесь несчастна». «Нет, я...» «Прошу тебя, мы же не дети малые. Друг с другом мы можем говорить откровенно». Я кивнула. «Да, я здесь несчастна». «Гормлад, наш брак... этот договор. Через год или два я бы отпустил тебя в Дублин, если бы ты этого пожелала». Увидев, что я утолила жажду, он забрал у меня кружку. «Ты же знаешь, что бывает, когда королям надоедают их королевы. Я думал, у тебя хватит терпения немного подождать». «Обычно старых королев отправляют в женские монастыри». «Это так», — кивнул он. «Но твой сын — король Дублина. а твой брат правит Лэнстером. Мы оба знаем, что ты всегда можешь вернуться к ним. Что ты замышляла, когда бежала из Дуна? Последовать за Фальком и попросить его доставить тебя в Дублин? Нет, мы с Фальком пошли в разные стороны. Тогда кого же ты искала? Никого. Я моргнула и сделала тяжелый глубокий вздох. Я почти сразу же пожалела, что ушла из Килало, но заблудилась и потеряла сознание у реки. Мне жаль, что я доставила вам столько хлопот. Ты бы предпочла жить с Ситриком или Малмордой? Нет. Я покачала головой, опустив взгляд. Тогда куда же ты собиралась? Обвиняющие нотки в его голосе проступили куда более явно. «Неужели ты думаешь, что за мной явился кто-то из викингов?» — спросила я, приподняв бровь, и заметила, как Бриан тут же умолк. «Значит, он действительно подозревал именно это?» «Нет, Бриан, я не такая ценная, как ты думаешь. Они не придут меня выручать, если я не смогу им ничего предложить взамен. Раньше они знали, что с моей помощью можно приблизиться к королю Дублина, но теперь у меня нет и этого». Бриан выдохнул так, словно выпускал наружу все свое недоверие. «Что ж, если ты этого желаешь, я разведусь с тобой сейчас же. Уже в следующем году ты сможешь покинуть Килало. Впрочем, когда я сообщу тебе свежие известия, ты, быть может, и не захочешь этого делать». У меня ёкнуло сердце. «Что-то случилось с Ситриком?» «Нет-нет», — Бриан успокаивающе взмахнул рукой. «Когда мы нашли тебя, ты лежала без сознания, а потом проспала 6 дней кряду. Я попросил монахинь из Росманахера поухаживать за тобой, и чуть позже они сообщили мне, что ты беременна». Мои руки тут же метнулись к животу. Все такому же плоскому, что и раньше. Мы с Брианом делили ложе всего однажды. Монахини говорят, что позади всего 2 лунных цикла, поэтому ничего и не заметно. Они утверждают, что мы зачали его в брачную ночь. Да, конечно, я бы не... Я ведь не сплю с... Знаю, я узнавал об этом перед нашей свадьбой. Этот ребенок мой. Я лишилась дара речи и могла лишь слушать, о чем говорит муж. «Решать тебе. Мой ребенок навсегда останется со мной. Таковы наши законы. Мать моего ребенка тоже может остаться здесь, по-прежнему быть моей женой и получать все, что приличествует ее положению. Выгонять тебя из Дуна я не собираюсь. И тем не менее, если ты пожелаешь, то можешь вернуться в Дублин или Лэнстер после родов». Я покачала головой. «Беременна? Быть того не может. Монахини наверняка ошиблись. Я бы...» «Я подозревал, что ты ответишь именно так», — заметил Бриан. «Все рассказывают мне, как сильно ты любишь Ситрика. Я догадывался, что ты не захочешь покинуть своего ребенка». Я на силу выдавила из себя улыбку и уняла дрожь в теле. Как хорошо, что он сам пришел к этому выводу. Мне необходимо было остаться в Килало, но я не желала выпрашивать его разрешения, ползая на коленях. А вот вынашивать сейчас еще одного ребенка... Если за мной явится Томас, есть вероятность, что мне придется спасаться бегством. Не просто будет с растущим животом или младенцем в руках. Бриан счел мое молчание знаком согласия. «Я рад, что ты очнулась ото сна. Отдыхай. Тебе лучше оставаться в доме, пока ты не пойдешь на поправку». Пусть он и сопроводил эти слова улыбкой, в его глазах по-прежнему стояло холодное презрение. «Где моя одежда?» «Лукреция почистила твой плащ», — ответил он, указывая на меховую накидку, лежащую на сундуке с одеждой. «А вот платье, увы, спасти не удалось». И Бриан направился к двери, наверняка уже размышляя о чем-то другом. Меня не волновало, что он меня ненавидит. Я оставалась его женой, и он должен был меня защитить, а больше ничего мне от него не требовалось. Впрочем, я предпочла бы обойтись без этой ненависти. Она служила ему щитом, а щиты обычно закрывают самые важные и уязвимые части тела. Спасибо, что дал мне еще один шанс. Мне очень стыдно. Правда. Какое-то время Бриан изучал меня, стоя на пороге, а затем едва заметно кивнул и вышел наружу. Едва он закрыл дверь, как я встала с кровати и подошла к сундуку. Схватив накидку, я принялась ощупывать ее в поисках кинжала, спрятанного среди металлических грузов в ее нижней части. Когда мои пальцы скользнули по знакомой спиралевидной гравировке на рукояти, я выдохнула с облегчением. Пока все шло куда лучше, чем я надеялась. Бриан нуждался во мне. Я вынашивала его ребенка, и он обязан был меня защитить. По крайней мере, до родов. Впрочем, это облегчение бесследно исчезло, как только я провела рукой по своему плоскому животу. Я зарыдала. За свою безопасность мне предстояло заплатить высокую цену. Слишком высокую.